Каждому учителю света, приходившему в мир, приходилось иметь дело с людьми и близко соприкасаться с ними. Неверно будет думать, что раньше люди были лучше. Мало изменилась природа людская за все это время, потому что окружает вас и по отношению людей можно судить, как нелегко быть среди людей, учителю, приходящему в мир, когда даже вы подвергаетесь постоянным попыткам со стороны темных, для которых большинство обычных людей служат послушными исполнителями темных внушений. Так было всегда. За немногими исключениями было либо равнодушие, либо враждебность, либо восторженность признания, которое заканчивалось ненавистью и злобой. Воистину, не ведают, что творят. Ведают только сознательные служители тьмы. Так и проходили они, носители света, свой путь среди чудовищного непонимания, поношений и преследований. И можно ли удивляться тому, что идущие за учителем света в той или иной мере, но в степени меньшей, испытывают то же, что и учитель? Конец Кали-юги знаменует особое набухание тьмы и особую активность сил темных. Новый мир не утвердится без страшной борьбы за свет, но сужден новый век, Сатья-юга. Свет победит, кончится время войн и насилий, и попрания духа. Нужно верить в победу света и выдержать до конца.